Глава 21. Халат укрывает меня почти до пят. Покрепче завязываю пояс и выхожу. В предбаннике никого нет, но из-за двери, ведущей в основное помещение бани, раздаются громкие голоса и смех. Густой бас Василия, смех Агаты и неразборчивый баритон Турбина. Иду к ним. Толкаю дверь и попадаю в небольшую деревянную гостиную. Тут накрыт прямоугольный стол, мясные закуски, соленья, овощи, блюда с мясом в центре и графины с напитками с краю. У него стоят 4 плетёных кресла. 3 из них заняты, а одно ждет меня. Удивительно, но хозяева уже переоделись и сидят в халатах. Видимо, решили время зря не терять. «Эх, Маринка, красивая ты девка!» — отвешивает сомнительный комплимент Василий. «Все планы нам с женой обломала. Была бы страшная, может быть, и уговорили Данилку нашим донором стать». Боюсь даже мысленно озвучить свою догадку, донор чего именно нужен этому семейству. А уж что на это отвечать, мне в жизни не придумать. Смущенно пожимаю плечами и улыбаюсь. К счастью, говорить мне не приходится. Турбин отвечает Василию сам. «Вась, справедливости ради, я Гате уже давно сказал, что против. Так что тут не только вина моей невесты, но и моих принципов. Надеюсь, это на сделке не скажется, и новую линейку своей химии вы будете разливать в нашу тару. Если только на свадьбу позовете», — грозит толстым пальцем с массивной печаткой хозяин дома. «В этом даже не сомневайся. Ждите приглашения в ближайшие дни. Мы до Нового года планируем пожениться». Дальше время проходит вполне себе нормально. Раздевать догола, чтобы избить меня вениками, никто не стремится. Я вообще обошлась тем, что один раз сказала: «Париться не буду по состоянию здоровья», и от меня отстали. А сами ни в чем себе не отказывали и в парную ходили втроем. Я понимаю, на что был расчет этой эксцентричной семейки. Агата в купальнике выглядит как секс-бомба из рекламы. Если бы не я, они бы Турбина уже к чему угодно склонили. Вместе с осознанием своей важности в деле спасения босса от коварных отвратителей я испытываю легкое раздражение. И чтобы его унять, наливаю бокал вина. А вообще-то я пить алкоголь не планировала. За первым идет второй, и мясо становится как-то вкуснее, шутки веселее, а время летит быстрее. Незаметно наступает ночь, и пора расходиться по спальням. Как только понимаю, что сейчас мы с Данилой ляжем в одну кровать, так в один момент трезвею. Ох, что будет, что будет? Он явно разгорячен общением с Агатой. Она умеет себя подать и весь вечер флиртует, не стесняясь мужа. Турбин под конец даже на колени меня к себе сажает и постоянно трогает, чтобы от нее отгородиться. Как же мне его в спальне остужать, если я и сама нахожусь в каком-то странном состоянии? Я бы его характеризовала как страх и предвкушение. Интерес узнать, что же будет, если позволить мужчине зайти в ласках дальше, и возмущение от своей распущенности. «Тебе помочь одеться?» — выводит меня из мысли вопрос жениха. Я так задумалась, что даже не заметила, что мы опять вдвоем в раздевалке. «Нет, ты что, не надо. Я выпила-то 2 бокала». Нервно отскакиваю от Данилы в сторону и хватаюсь за узел на поясе. «Ты сам лучше скорее переодевайся и выходи. А еще советую приготовить мне ответы на вопросы о сегодняшнем дне. Ты должен догадываться, что это не дело. Ты кинул меня в самое пекло и ничего не объяснил». «Наезжаю, потому что лучшая защита — нападение». «Это была проверка на стрессоустойчивость и реакцию. Ты прямо молодец, хвалю. Осталось ночь продержаться». Угрожает Турбин, ни капельки моего наезда не испугавшись. «А утром поедем домой». «Вот зачем он про ночь?» Я резко отворачиваюсь, давая понять, что жду, когда он очистит помещение. Данила шуршит вещами, и вскоре слышится звук открывающейся и закрывающейся двери. Быстро скидываю халат, купальник, надеваю свою одежду и выхожу. Хозяева ведут нас в спальню, как будто придворные вельможи, пару королевских молодоженов на первую брачную ночь. Такое впечатление, что дай им волю, они останутся, чтобы свечку поддержать. Я чувствую себя все более и более нервно. «Вот ваша спальня», — говорит Агата у двери комнаты на втором этаже. «Если что-то понадобится, позовите Марию». «Жаркой вам ночи, голубки», — пошленько улыбаясь, желает Вася и шлепает свою жену по заднице. «Насмотрелся на вас, и сам теперь пойду молодость вспомню». Василий подхватывает Агату, забрасывает к себе на плечо, она игриво пищит и тащит дальше по коридору. Я провожаю их удивленным взглядом. «О чем он? Мы не делали с Данилой ничего такого, чтобы их так завести». Я бы так долго, наверное, стояла и гадала, но Турбину надоедает торчать в коридоре. Он толкает дверь и затаскивает меня в спальню.